Ничего не понятно, но очень интересно. На следующее утро Котя решила выйти из дома пораньше, в 5, чтобы даже случайно ни с кем не встретиться. Она даже завтракать не стала. Не хотелось есть совершенно. Выскользнув за дверь, она стала спускаться по лестнице и тут же увидела поднимающегося навстречу Игната. Все утро она репетировала самое что ни на есть равнодушное выражение лица. И как будто у нее получалось. Но как только посмотрела на Игната и его, как ей показалось, довольную физиономию, отчего-то стало так обидно, что даже нижняя губа затряслась. Пришлось прикусить ее зубами, что, как она подозревала, придало лицу на редкость тупое выражение. Игнат взглянул на нее и почему-то повеселел еще больше. «Ты куда так рано выскочила?» — спросил он, изображая удивление. Котя даже отвечать не стала. Дернула плечом и продолжила движение вниз. «Могла бы еще минут 20 поспать. Я машину не успел прогреть, придется мерзнуть». Не понимая, о чем он толкует, Котя козочкой скакала по ступенькам. «Да стой ты!» — удержал ее Игнат. «Давай подождем хоть 5 минут». Котя вырвала рукав и хотела послать его к черту, но вдруг сообразила, что он собрался вести ее на работу и для этого выходил греть машину. «Значит, он дома ночевал, а не у этой Иды?» Она искоса глянула на него. Сама безмятежность и чистота помыслов. «А может, так и есть?» «Не будь дурой!» — сердито шепнули ей мозги. «Ида его девушка. И даже если бы это было не так, а это так, тебе против нее не выстоять. Таких жар птиц, как Ида, не меняют на тощих серых мышек». Котя выслушала мнение мозгов и даже кивнула. «Так ты согласна?» — обрадовался Игнат. «С чем?» — не поняла она. «Ну как же? С тем, что тебе надо поболтать с Серегой». «С каким Серегой?» — все никак не могла врубиться Котя. «Он как раз сегодня дежурит». Котя собралась с мыслями. «Так вчера другой был. Какая польза от Сергея?» «Будем работать с тем, что есть. Гена, который дежурил в ночь кражи, придет только через 2 суток. А Серега парень общительный. Наверняка они со сменщиком многое обсуждают». «Серега как раз меняет Гену?» «Так точно». Они выбрались из дома и чуть не захлебнулись январской метелью. Снег тут же залепил рты, носы и глаза. Котя остановилась и закрыла лицо руками. «Господи, что делается?» И тут она почувствовала, как ее прижали к жесткому бушлату, обняли за плечи, потащили куда-то и ловко одним движением закинули в машину. «Ой!» — только и успела пискнуть она. «Хорошо, что раньше вышли», — сказал Игнат, усаживаясь за руль. «Придется на брюшке ползти. Не видно ни хрена. Ты как, нормально?» У него снова было очень веселое лицо. Даже глаза смеялись. И чего это ему так весело? Рад, что встретился с Идой. И теперь у них все будет просто отлично. На эту тему Котя размышляла довольно долго и опять прослушала то, что ей говорили. «Вот я и думаю, что кокошник украли не спонтанно. Тот, кто его взял или для кого его взяли, знал о ценности. Значит, надо искать среди гостей клуба. Я посмотрю все записи и попробую вычислить тех, кто был хотя бы с виду похож на специалиста по старинным кокошникам». «Или драгоценным камням», — добавила Котя, которая в тепле автомобиля наконец пришла в себя и выдавила из себя мучительные мысли об Иде. «Разумеется, нельзя исключать вероятность, что кому-то кокошник до фини. Ему нужны только камни», — кивнул Черный. Котя коротко взглянула на него и вдруг спросила: «А почему ты мне помогаешь? У тебя своих дел мало». Игнат хохотнул: «Не люблю, когда маленьких обижают». Котя сразу разозлилась. «Ну, понятно. Ты котят и хомячков в детстве держал». «Что-то в этом роде. С тех пор не могу пройти мимо». «Ну, тогда я спокойна. Спасибо, что объяснил». «Всегда пожалуйста», — ответил он и опять широко улыбнулся. «Вот гад!» Из машины Котя выскочила пулей и сразу рванула к служебному входу. Игнат что-то крикнул вслед, но она не стала слушать. «Пусть катится к черту вместе со своими хомячками и драгоценной Идой!» У входа в комнату охраны пришлось остановиться и отдышаться, заодно снег с одежды стряхнуть. Серега как раз собирался пить чай. До конца смены 2 часа. Когда она закончит уборку, охранник уже сменится. Значит, надо подкатить к нему сейчас. «Привет!» — поздоровалась Котя, появляясь на пороге дежурки. «Сегодня погода ужасная просто. Пока от маршрутки шла, закоченела, как собака. Ну как тут в клубе? Все в порядке?» Серега повернул к ней до невозможности добродушное лицо. «И как таких в охранники берут? В злачных местах должны работать злобные волкодавы, а не плюшки-ватрушки. Посетители ночных кошек — еще те гости. С ними надо быть безжалостным и жестким. А тут что не охранник, то Колобок румяный». «Да все нормально вроде», — отозвался Колобок. «Значит, о пропаже кокошника еще неизвестно. Никто ничего не заметил?» «Ты заходи давай, чайком горячим напою. Новенькая, что ли? Как тебя зовут?» «Ко... Катерина». «Садись, Катерина. Пей, ешь и рассказывай». Серега стряхнул крошки со стула и гостеприимно махнул рукой. «Чего рассказывать? Почему уборщицей пошла работать?» «Ну, так получилось», — промямлила Котя. «Тебе эта работа не подходит», — заявил Серега, пододвигая к ней пакет с пряниками. «Почему?» — поинтересовалась она. «У тебя на лбу, как говорил Жеглов, 10 классов написано», — сообщил Серега. «Тебе бы лучше в приличное место устроиться. А тут...» «Что?» «Разврат один». Серега шумно отхлебнул из кружки и вздохнул. «Так мне от этого разврата ни горячо, ни холодно», — беспечно сказала Котя. «Я утром прихожу, никого уже нету». «Не скажи. Тут развратом даже воздух пропитан. Поработаешь месяцок-другой и не заметишь, как станешь вести себя, как эти». «А вы тогда что тут делаете?» — удивилась Котя. «Тоже на развратника не похожи». Серега снова вздохнул и вдруг огорошил. «Дочь у меня здесь работает». У Коти чуть было не отвисла челюсть. Она вовремя спохватилась. «Кем?» «Стриптизершей. Кем же еще?» — ответил Серега и вздохнул в 3-й раз. «Да как же вы ей позволили?» — не сдержалась она. «Да я не знал ничего, в том-то и дело. Выяснил, когда она в больницу попала со сломанной челюстью. Клиент напился и заехал со всей дури. Не понравилось ему, что она не к нему, а к другому подошла. Так надо было бросить такую работу. Думаешь, я не уговаривал? Не требовал? Ни в какую. Где, говорит, я еще столько заработаю, крутя жопой?» Запирал даже дома. 3 дня орали друг на друга. А потом я решил, не мытьем, так катаньем буду воздействовать. Уволился с работы, курсы окончил и сюда охранником. Жена поддержала. Если уж жопой крутить, то лучше у семьи на глазах. «Лучше? Чем, интересно?» «Ты пей чай, не стесняйся. Жаль, куриных крылышек не осталось. Катя приносит из ресторана, да я за ночь все съедаю. На нервной почве. Тяжело же глядеть на эти вихляния. Растолстел за 2 года. Боюсь, как бы не уволили за профнепригодность. Ну а если надо кого-то из клуба выкинуть?» «Думаешь, не справлюсь по причине лишнего веса?» «Нифига! Я за ночь так насмотрюсь на эти рожи, что не только выкинуть, убить готов. Любого. Так что выкидываю, и даже с превеликим удовольствием. Силы у меня много». «Так вашу дочку тоже Катей зовут? Как тебя. И тоже симпатичная. Чуть постарше только. А она под своим именем выступает? Тут у всех вроде псевдонимы. Не у всех. Моя Катя Лань. Фамилия, правда, не настоящая?» «Понятно. Значит, не Эльвира. А жених у нее есть?» С невинным видом продолжала расспросы Котя. «Нету. Сами были бы рады, если бы ее кто замуж взял. Сразу бы забрал из этого гадюшника. Но ты не подумай. Я слежу, чтобы к ней всякая шваль не липла, и сменщикам наказываю. Катюхе даже нравится, что она под личной охраной. Мне, говорит, больше других повезло». «А к другим танцовщицам, наверное, пристают?» «К кому пристают, а какие сами липнут. Больше к богатым, конечно». Серега достал из контейнера сухарик и смачно захрустел. «Так тут, наверное, все клиенты богатые». «Да где там? Всякие бывают. Я же говорю, швали много. Но заходят и интеллигенты. В последнее время один такой появился. Профессор». «Прямо профессор?» «Ну, если по виду, то да. Держится так. В очках опять же. Наверное, захотелось отдохнуть от работы, от жены». «Девочек на колени не сажает, просто представление смотрит. Ну, выпьет немного. Я таких не осуждаю. Самые противные, которые деньги в трусы суют. Этим кажется, что их обязаны обслужить по полной. Впрочем, не слушай меня. Тебе еще рано о таком знать. Да знаю я. В кино 100 раз видела. То в кино, а то в жизни. Знаешь, как хочется этому гаду в рыло сунуть. Котя кивнула. Да. Трудновато в ночном клубе с такими принципами. Я видела одно выступление. Девушка в кокошнике танцевала. Наташка, что ли? То есть, тут ее Эльвирой зовут. Красивая девка, но глупая. Сама к богатеньким лезет. Думает, они ее замуж позовут. Это стриптизершу-то. К одному она уж так липла, смотреть противно. Мужик по виду солидный, банкир вроде. Сдалась ему Эльвирка. А мне ее жалко. Всякому счастье хочется. Так счастье не по клубам надо искать, девочка. Ты еще маленькая, конечно, вот тебе и кажется, что тут медом намазано. Да не маленькая я. Мне 23 скоро будет, через 10 месяцев. И не кажется ничего. Просто богатые они тоже разные бывают. Может, где-нибудь и разные, а у нас все на одно лицо, решительно заявил Серега. Один магазины держит, другой автомобилями торгует, третий на бирже играет. Есть парочка банкиров и адвокат, актеры тоже, но те больше пьют. Я смотрю, вы всех знаете. Мне Катька рассказывает. К тому же надо знать постоянных клиентов, чтобы выбрать тактику, если придется вмешаться. Одного под белые рученьки вывести, другому пинка под зад дать. Меня, правда, редко привлекают. Мы тут за камеры отвечаем и сигнализацию. В зале секьюрити полно. Обычно они сами справляются. Секьюрити? Ну да. Там ребята накачанные, как раз для такого дела. Вот недавно одного придурка за дверь выбросили. У нас работает, да только не часто. А чаще просто так приходит. Он уже пьяный был, стал к Эльвирке на сцену лезть. Хотел от нее что-то. Наши его так красиво вынесли. Я просто аплодировал. Котя почувствовала, что ее ушки встали торчком. А что хотел-то? Да черт его разберет. Эльвирка сразу за кулисы кинулась, а парни его обработали. Может, это ее парень? Приревновал к кому-нибудь? Да хрен его знает. Может, и парень. Хотя стриптизерши больше на мешках с деньгами специализируются. А этот что? Мелочь. Зачем тебе? Просто вы очень интересно рассказываете. Да если меня слушать, просидишь до открытия. Уже, кстати, почти половина седьмого. Ой, мамочки, я тогда побегу. Ну давай, если что, обращайся. Всегда помогу. Спасибо огромное. Приятно было познакомиться. Усмехнувшись, охранник поставил подогреваться чайник и подумал. Ведь есть воспитанные и уважительные люди. Не то, что наша с Ниной дочь. Та спасибо никогда не скажет, только фыркает. А вроде была милой малышкой. А Котя в это время уже вовсю махала тряпкой, думая, ей есть что рассказать черному. И пусть Ида прекрасная раскрасавица, она, Котя, тоже кое на что способна. Закончила почти в 12, когда клуб уже наполнился сотрудниками. Явилась важная толстая дама с огромными серьгами и пальцами, унизанными перстнями. Она была родственницей владельца и по совместительству вела бухгалтерию. Ее Коте показали при приеме на работу и посоветовали с дамой не конфликтовать. Пришла и заведующая хозяйством. Увидев, что уборщица еще ковыряется, она выговорила ей за нерасторопность и, поджав губы, удалилась в свой кабинет. Охранник сменился, появились еще какие-то люди, которых Котя не знала. Она быстренько закончила свои дела и выбежала на улицу. Игнат не сказал, будет ее встречать или нет, но она почему-то думала, что да. Завернув за угол, она стала крутить головой, но ни его самого, ни машины не обнаружила. Ну нет, так нет. Прекрасненько доберется сама, тем более, что снег прекратился и даже будто потеплело. Котя вдохнула полной грудью и бодро пошлепала к остановке. Где-то в глубине сердца все же теплилась надежда, что черный ее догонит, поэтому она постоянно оглядывалась и поминутно доставала из кармана сотовый телефон, номер которого вчера дала Игнату. Ничего, ни звонка, ни смски. Котя добралась домой, чувствуя, что настроение испортилось. Сразу прошла в свою комнату и заперлась на 2 оборота. Ну и пусть. Раз никому не надо, то и ей наплевать. Она легла в кровать, натянула одеяло и накрылась с головой. Спряталась.